Надеемся, надеемся. Борис Федорович пользовался заслуженной врачебной славой. В свое время ему посчастливилось в выборе темы для диссертации. Его научным руководителем долгие годы был один из виднейших наших хирургов, и 28 лет Борис Федорович стал доктором наук. Все считали его незаурядным, а некоторые даже талантливым хирургом. Но до сих пор ему нравилось вспоминать о том, что когда-то в школе он прекрасно успевал по математике. «Мне следовало бы стать инженером», — думал он. «Я строил бы мосты, гиганты, глубочайшие шахты, длиннейшие туннели. Это мое истинное призвание». С каждым годом хирургия все меньше нравилась ему. Он пытался, и не без успеха, освежить свою область привлечением физических и химических методов исследования. Он ломал трубчатые кости на ударных копрах кафедры сопротивления материалов строительного института, фотографировал и описывал осколки, сдавливал черепа в гидравлическом прессе, замерял биотоки в открытых ранах, изучал модели головки бедренной кости, сделанной из органического стекла в поляризованном свете. Его работы были опубликованы, обсуждены на научных сессиях, некоторые легли в основу диссертаций его учеников. Но не было шумных поздравлений, фотографий в газетах, всемирно известных премий. Не было настоящей славы. «Хирургия себя изжила», — с горечью говорил Борис Федорович. «Костная, консервативная специальность. Нужно искать, нужно открыть что-нибудь необыкновенное». Но время шло, а заветное открытие не приходило. Где-то рядом, казалось ему, пробивался родничок в какой-нибудь пока далекой от медицины области знаний. Увидеть, испытать, внедрить. И вот в его палате появился этот необыкновенный больной. Надо было что-то предпринять, и немедленно, как можно скорее. Но что именно? Надежды, которые появились у Бориса Федоровича в связи с телефонным звонком и визитом кандидата наук Михантьева, не оправдались. Выяснилось, что ни Михантьев, ни сопровождавший его мальчишка ничего толком не знают. Борис Федорович выслушал сбивчивый рассказ о какой-то бочке, об ультразвуковой речи и выпроводил посетителей, так и не допустив их к больному. Это было в субботу вечером. В воскресенье Борис Федорович отправился со своим сыном Алешей в Политехнический музей. Алеша заболел атомной болезнью в острой форме. Но он приставал к отцу, заставляя его рыться в специальной литературе, замучил своего преподавателя по физике вопросами, не укладывающимися в программу. «Об этом тебе подробно расскажут в 10 классе», — уговаривал его преподаватель. «Ну, подожди немного, все узнаешь». В музей Алеша приходил уже несколько раз. Ему нужно было сфотографировать макет атомной станции. Но ему не позволяли, так как для этого нужно было какое-то специальное разрешение. За помощью Алеша обратился к отцу, предварительно обрисовав ему всю важность вопроса применения и использования атомной энергии в мирных целях. «Ты постоишь возле меня, а когда кто-нибудь из служащих войдет, ты крикнешь: «Атас!» Я тебе покажу, кого нужно бояться». «Атас?» — переспросил Борис Федорович. «Странное слово». «Да, атас. В твое время кричали шухер». Борис Федорович сдвинул брови, но тут же вспомнил. Действительно, когда-то в юности он использовал что-то в этом роде и дал согласие. «Атас так атас», — сказал он. Они поднялись на третий этаж музея, где в зале энергетики стоял макет атомной электростанции. Макет был выполнен учениками Свердловской средней школы. «И это нельзя снимать?» — удивился Борис Федорович. «Да это же тема для вечерки. «Тихо! На нас смотрят!» — прошептал Алеша. Внимание Бориса Федоровича привлекла модель паровоза. Проходившая мимо экскурсия оттеснила его, но он успел рассмотреть, что экскурсовод поворачивал какой-то кран за паровозом, и паровоз начинал резво вращать колесами и через равные интервалы давал лихой милицейский свисток. Когда экскурсанты прошли, Борис Федорович тоже открыл краник. На тот из своего уголка выбежал консультант и сказал, что это возмутительно. «Простите, но пар...» «Здесь нет никакого пара, здесь сжатый воздух». И консультант, полузакрыв глаза, немедленно влез в такие технические дебри, что Борис Федорович с опаской отошел от него и поискал глазами Алешу. Но Алеши не было видно. Борис Федорович прошел в соседний зал, где одновременно журчали голоса трех экскурсоводов, но Алеши не было и там. «Вы моего мальчика не видели?» — спросил Борис Федорович у консультанта. «Того, что фотографировал макет?» — обиженно сказал консультант. «Я все видел, ваш мальчик. Ваш мальчик там, на лекции». Он указал на черный занавес, закрывавший вход, к которому вела широкая деревянная лестница. Борис Федорович поднялся по лестнице и хотел было отдернуть занавес, но консультант его не пустил. «Туда нельзя. Там лекция. Лекция по ультразвуку. Вы, по-видимому, не следите за нашими афишами». «По ультразвуку?» — заинтересовался Борис Федорович. Он неожиданно вспомнил разговор с недавними посетителями. «А кто читает?» «Профессор Кучерявый Евгений Леонович. Нет-нет, вы не следите за нашими афишами». Консультанта вызвали в другую комнату, и Борис Федорович раздвинул занавес и вошел в лекционный зал. Он сразу увидел Алешу, тот стоял в проходе, уставившись на лектора. Зал был заполнен самой разнообразной публикой. На задних рядах разместились молодые люди, скорее всего, студенты. Всем своим обликом они хотели сказать каждому, кто на них не взглянет, что все затронутые в лекции вопросы им давным-давно известны. Середину зала занимали постоянные посетители, знакомые Борису Федоровичу и по его собственным лекциям. Это были пожилые люди, которым не нужно было по тем или иным причинам спешить куда-либо. Весьма солидная публика с обостренным интересом к вопросам цветного телевидения, радиолокации, выращиванию лимонов в домашних условиях и лечению желудочных заболеваний в раннем возрасте. Впереди сидели ученики и друзья лектора, а также юноши и девушки, о чем-то тихо шептавшиеся друг с другом. Лекция была интересной. Как понял Борис Федорович, речь шла о новейших применениях ультразвука. Лектор — человек небольшого роста, на лысой голове берет странной квадратной формы, отчего все вместе и голова, и берет напоминали аккуратный кубик. Четко и ясно излагал материал. Но он читал хорошо, правда, почти не отрываясь от напечатанного текста. Время от времени он внушительно оповещал аудиторию, что этот вопрос или «а этот вопрос совершенно и всем становилось ясно, что затронутый вопрос не может быть освещен из-за теоретической сложности или из-за еще более тонких соображений.